где нас нет. Горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Услышь меня и вытащи из омута, видимо, вымышленный город, вымышленный золотом во сне. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ну-ка, слезы вытер. То ли дело их сын, сразу видно, что он лидер. Слышишь, если спросят, то ты ничего не видел. А он весь в отца, из него ничего не выйдет. Кто же не знает, а всему двору сосало. Это что такое? Руки, я кому сказала? Все разворовали, а бывал непобедимым. Ваш ребенок замкнут и не ладит с коллективом. Марш, детский сад, дружный класс, дважды два, раз на раз. Баш на башу засал мне пацан, только глянь на себя. Тут фингал, там синяк, хулиган, стыдоба. Как ты смел, кем ты стал? Мой-то, да все в облаках, как в детстве витает. Ты ничем не лучше других, чудес не бывает. С нею, да без шансов, он же пугалище с виду. Хули ты все умничаешь, сука, ты че, пидор? На, сделай пару тяг, стены полетят. Че ништяк, по 60, бери сейчас, тихий час. Твои друзья, 10 негритят, все пиздят. Скажи, где взял, на перекосяк, строгача. Как вышел и каждое лето квасит. Сожалеем, но у нас все так же нет вакансий. Как ты был неблагодарный, так жизнь сломал мне на могильном камне. Пусть выбьет как-нибудь пошикарней, где нас нет. Горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Услышь меня и вытащи из омута. Пусти мой вымышленный город, вымышленный золотом во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ты ж моя принцесса. Ваша цель выжать все из ее учебного процесса. Мы в Женеву на месяц, не жалейте их, профессор. Младшая будет красавица, а это так, в довесок. Сядьте прямо тут, обеденный стол, юная леди. Что за ветер в голове, что за тонны манеры эти? Мне тут напели, кто-то в кресло вице-мэра метит. Постеснялся бы хотя бы своим бледям сварить при детях. Завтра важный этап, частный пансионат. Ее нрав исправит, как высококлассный остеопат. Раз так страсти кипят, ее в раз тут остепенят. Почему про отца твердят, что он властный социопат? Гляньте-ка, вон та самая новенькая, любуйтесь. Погоди, дитя, после школы пока побудь здесь. Пастор поцеловал, лазал под сарафан. Не сопротивляйся, дитя, все дела во славу Творца. Сам не тиран и деспот, но надо знать свое место. Ты не путевая, не дотепа с самого детства. Я даю на роскошь новшество, тебе не даром это. Твари запросов общества, тебе не пара. Съешь их, добавишь в серой рутине цветов оттенков. Эксклюзивный реабилитационный центр. Как с настроением? У нас выздоровление вместо поздравлений. Пусть вышли как-нибудь поскромнее, где нас нет. Горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Услышь меня и вытащи из омута. Пусти мой вымышленный город, вымышленный золотом во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит и свет над берегами, где нас нет. Горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. На лебединых островах, где нас нет. Услышь меня и вытащи из омута. Веди мой вымышленный город, вымышленный золотом во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит и свет над берегами, где нас нет.